Король Леон уже прочитал отчет по Линку, отданный ему герцогом Стыном, и понимал достижения Линка. Однако он не должен судить о человеке только по информации, которую он почерпнул из отчета, даже если он был собран главой разведывательного управления королевства. Было бы разумно запросить второе мнение. Эррера встала и поприветствовала короля, прежде чем сказать: «Ваше Величество, в моих глазах мой ученик, идеальный маг». Король Леон слегка опешил, прежде чем улыбнулся. «Идеальный – это очень высокая оценка». Он снова заговорил после короткой паузы. «Я всегда знал, что у него редкий талант магических сражений, но я никогда не ожидал, что он будет настолько сильным. Я планирую присвоить ему звание командующего войском магов на севере. Думаешь, у него есть то, что нужно?» Эррера замолчала на мгновение, прежде чем покачать головой. «Ваше Величество, он еще молод, и его власти еще нужно время, чтобы созреть. Кроме того, маги его возраста часто бунтуют и не любят власть. Я чувствую, что он все еще не пригоден». Король Леон задумался. «Действительно, я был слишком нетерпелив. Он не давал пустых обещаний. Инцидент действительно произошел на севере некоторое время назад, когда отряд магов сражался против магов темных эльфов в незначительном конфликте. Маги королевства понесли небольшую потерю. Затем его племянница Энни написала ему отчет об оценке силы для обеих сторон. С общим счетом 10 очков отряд магов королевства Нортон набрал бы не более 6 очков по шкале, в то время как темные эльфы набрали 8. Сила войск магов часто была решающим фактором в войне между народами. Если отряд их магов действительно не имел силы, они, вероятно, проиграют и в официальной битве. Поскольку они еще не вступили в официальную войну, настало время внести поправки. Леон отчаянно пытался нанять магов с боевым опытом, настолько, что он смягчил ограничения, присутствующие в Конституции Королевства Нортон. Даже бродячим магам, которые знали только несколько заклинаний, также платили гонорар, если они были готовы завербоваться. Действия Линка в Глэдстоуне перевернули все и позволили королевству Нортона держать победу. Его выступление на Джейд-стрит было еще более удивительным. Он победил 3 сильных соперников. Кроме того, он был из высшей академии магии Восточной бухты, что сделало его официально признанным магом. Это был именно тот человек, которого они искали. С другой стороны, то, что сказал Эррера, также имело смысл. Задумавшись на мгновение, король Леон высказал свою мысль. Этому человеку суждено было стать возвышающимся деревом, опорой человеческого рода. Однако в этот момент он был просто маленьким саженцем. Хотя он уже казался достаточно высоким и сильным, ему определенно не хватало опыта. Он должен вызреть в течение более длительного периода времени. Тем не менее, он уже решил, как хорошо использовать его. Это время для него, чтобы попасть в хорошие книги. В этот момент слуга привел Линка в зал парламента. Глава 144. Награды короля. В игре королю Леону было около 40 лет. У него было худощавое лицо, седые волосы и нежная натура. Одетый в роскошные королевские одежды, он был просто идеальный образ джентльмена. Он также был мудрым королем, независимо от того, с какой точки зрения его можно судить. Хотя ему повезло быть королем Нортона, когда он перешел на темную сторону. «Я никогда не совершал грехов и не совершал серьезных ошибок, но почему мое королевство падает в бездну, пока оно в моих руках?» Это были его последние слова. Он не дожил до того дня, когда королевство Нортон полностью развалилось. Накануне краха он был убит своей самой любимой племянницей, принцессой Энни, которая к тому времени сошла с ума. Мало того, что его голова была отрезана, даже его душа была втянута в злой демонический прибор, который был в руках Энни, заключая его в тюрьму даже в его загробной жизни. Из-за этого он занял первое место в тройке самых трагичных фигур Фирумана. Но сейчас ничего из этого еще не произошло. Когда Линк увидел короля, он подумал, что он похож на короля в игре, но с некоторыми важными отличиями. Поскольку он встретил трагического короля годом ранее в основной временной шкале в игре, у него не было столько седых волос на голове, и его мудрые глаза еще не были омрачены отчаянием и разочарованием. «Ваше Величество», — сказал Линк скромным тоном. Он глубоко поклонился и совершил церемониальный жест, который маг сделал бы другому магу более высокого ранга. «Присядь», — сказал король, махнув рукой. Слуги в тронном зале затем привели Линка на его назначенное место. Король Леон ждал, когда Линк успокоится, когда он посмотрел на него с нежной улыбкой на лице. «Энни рассказывала мне о тебе», — сказал он. Честно говоря, я был немного скептически настроен, когда она рассказала мне о том, как вы спасли ее жизнь и весь город во время резни в Глэдстоуне. Но теперь, когда я услышал о том, что произошло здесь сегодня, я, наконец, поверил всему, что она сказала о вас. Придворные маги уже разглашали королю все, что происходило на площади Джейд-стрит, все, из чего использовались заклинания, и подробности того, что происходило в битве, были открыты ему полностью. Король Леон мог понять из сообщений, что на сцене действительно был очень могущественный маг, маг настолько могущественный, что только несколько других в этом королевстве могли соперничать с его силой. На самом деле, он может быть единственным с такими способностями прямо сейчас, потому что другие маги были академическими учеными. Они были одержимы абстрактными преследованиями, такими как открытие истинной природы реальности и мира, и думали, что борьба в битвах должна быть оставлена грубым воинам. Именно по этой причине боевые маги в армии обычно имели средние навыки и ограниченные знания и знали, что у них нет будущего в академических кругах. Кроме того, они родились в семьях с низким статусом. На этих магов смотрели сверху вниз ученые маги, и из-за этого эти боевые маги обычно держались в низком отношении. Он был бы удивлен, если бы нашел другого мага, такого как Линк в королевстве, того, кто обладал высоким талантом и боевыми навыками, и у кого было многообещающее будущее в академии, если бы он решил пойти по этому пути. В связи с этим король подсчитал, что королевство темных эльфов Пролинг также столкнется с теми же проблемами, хотя, вероятно, не такими серьезными, как королевство Нортон. Из-за этого король Леон планировал назначить Линка на поле боя на севере в качестве командира магического легиона в армии. Между тем, Линку все еще не было ясно, почему король вызвал его. Поэтому он решил ответить с предельной вежливостью и смирением, чтобы быть в безопасности. «Ваше Величество», — сказал Линк, — «я сделал только то, что обязал меня сделать долг и честь». «Так же, как вы сказали», — кивнул король Леон, — «вы сделали то, что обязал тебя сделать долг и честь, и я сделаю то же самое, Альха». Затем медленно вошел седовласый ученый, держа в руке толстую книгу, и благоговейно подошел к королю. Он перевернул книгу и положил ее на читальный стол рядом с троном. С проницательным взглядом Линк заметил, что книга называется «Земельные записи королевства». Его сердце стало биться быстрее, когда он понял, что повлечет за собой название книги, хотя ему удалось сохранить спокойный вид. Причина была проста: в королевстве Нортон, всякий раз, когда королю вручали книгу, это означало, что король собирался наградить кого-то участком земли. Линк собирался получить свой собственный участок земли. В игре он уже был магом 7-го уровня и поднялся по карьерной лестнице, чтобы стать командиром легиона в армии, прежде чем он был вознагражден своей собственной землей. Хотя это был всего лишь небольшой участок земли площадью около 10 миль, он получил от этого огромную прибыль, плюс каждый, кто населял эту землю, обращался к нему как к господину и кланялся всякий раз, когда встречались с ним. У него даже были молодые и красивые горничные, работающие в его резиденции. В общем, быть землевладельцем было просто благословенной жизнью. Король сидел на троне, тихо листая книгу. Он остановился после того, как перевернул более пары страниц в книге и перевел свой взгляд обратно на Линка. «Есть пустошь, называется Электродом пустыня к юго-востоку от Гервенского леса. Земля там бедная и бесплодная, климат невыносимый с его постоянными суровыми ветрами. Никто не хотел иметь ничего общего с этим участком земли, но если хотите, эта пустошь радиусом более 100 миль будет вашей». Эррера больше не могла сдерживать свои мысли, поэтому она встала, как только король закончил свой приговор. «Ваше Величество», — сказала она, — «прошу прощения за мое бесчинство, но как вы могли наградить такой пустынной землей того, кто внес подлинный вклад?» Эррера была так счастлива видеть, что король собирается наградить Линка землей. Она знает, что такие награды присуждаются только лучшим мужчинам, особенно тем, кто внес исключительный вклад в военную деятельность. Линк спас город Глэдстоун, это можно считать большим военным вкладом. И поскольку король решил наградить Линка за его достижения, разве ему не следует дать что-то достойное вместо этого ужасного места бесприбыльной ценности, как дикая местность Ферди? Пустыня Ферди была печально известной пустошью в королевстве Нортон. Хотя она была связана с морем на востоке, море там было полно зубчатых рифов, которые сделали его непригодным местом для торговых портов или даже небольших обычных доков. Каждый год с моря будет приходить, по крайней мере, 3 крупномасштабных урагана, и шквалы там могут поднять взрослого человека с ног и унести его. Излишне говорить, что почва там была настолько бесплодной, что даже сорняки на ней не росли, не говоря уже о посевах. Хотя ее площадь была обширной, население там насчитывало не более 5000 человек, и все они должны были жить в очень плохих условиях. На самом деле, даже грабители, бандиты и беглецы, у которых было мало выбора для мест, куда они могли пойти, неохотно шли туда. В страшном месте оказались только те, кто был крайне злобным и крайне отчаянным. Король Леон пожал плечами и протянул руки в жесте беспомощности в ответ на протесты Эриры. «Боюсь, что другие участки земли уже принадлежат кому-то другому», — сказал король. «А остальное либо слишком маленькое, либо слишком много будет споров. Так что вы думаете, Линк, если вы не хотите принять эту награду, я могу дать вам золотые монеты. Может быть, я могу дать вам 10 тысяч золотых монет и наградить вас титулом барона. Как насчет этого?» Это было его первоначальное намерение. Конечно, Линк был слишком молод, и его положение в обществе все еще оставалось неизменным. Хотя он действительно внес большой вклад в королевство, если бы он был вознагражден участком земли, который многие желали, это могло бы вызвать ненависть и ревность среди его придворных и принести ненужные проблемы, также и для Линка. Король только предложил землю, чтобы показать ему, что есть возможность получить щедрое вознаграждение, если он продолжит помогать королевству. На самом деле, его реальная идея заключалась в том, чтобы предложить Линку бесплодную землю, которую никто не хотел, чтобы он отказался от нее, а затем он наградил бы его золотыми монетами. Это был план, который имел в виду король, и это было тем, что он использовал много раз раньше. Линк был удивлен тем, как эта награда от короля превратилась в нечто, что больше походило на сделку на рынке. Однако он должен был сдержать свой смех. Что касается дикой природы Ферди, он знал из игры, что она действительно бесплодна и безжизненна. В конце концов, ее называют одним из 3 худших мест в Фирумане. Игроки, которые были вознаграждены этим участком земли после их службы в армии, были так расстроены, что многие из них даже удалили свои учетные записи из-за этого. Это было до тех пор, пока один игрок случайно не обнаружил, что черная глина на этой территории развила исключительное антимагическое свойство при выпечке в кирпичи. Этот игрок затем продал кирпичи и сделал огромное состояние от него. Он даже попал в список 30 самых богатых игроков в игровой системе, с прозвищем «Король кирпичей». Кроме того, площадь земли, присужденной этому игроку, все равно не превышало 10 квадратных миль. Но теперь король предлагал ему участок земли шириной в сотни миль. Это была просто сделка, от которой он не мог отказаться. Как только он сделал достаточно денег из кирпичей, он затем использовал магические заклинания, чтобы изменить шквалистый климат дикой природы Ферди, чтобы сделать его более умеренным. Кто знал, может быть, через 10 лет он сможет превратить Ферди в Ферди-ферму. Однако, несмотря на то, что Линк был готов принять награду, он скрыл волнение и тщательно выбрал правильные слова, чтобы задать королю другой вопрос. «Ваше Величество», — сказал он, — «могу я спросить, какой статус я буду иметь как владелец этой земли?» Король Леон был ошеломлен, услышав этот вопрос. Он не думал, что Линк примет этот бесполезный участок земли. Он немного подумал и, наконец, пришел к решению. Так как он так сильно хотел эту пустошь, то он исполнил желание молодого мага и отдал ее ему. «Вы хитрый молодой человек», — смеясь, сказал король. «Конечно, вы не будете владеть землей как простолюдин. Как вам понравится, если я сделаю вас бароном? Для меня большая честь, ваше величество», — сказал Линк. «Могу ли я спросить, будет ли земля и титул наследственными?» «Какой жадный молодой человек», — подумал король Леон. Его глаза расширились. Хотя это правда, что Линк действительно внес большой вклад, но этого было далеко недостаточно, чтобы стоить такой большой награды. Он только предложил титул и землю, чтобы показать свою щедрость и побудить молодого человека продолжать свою хорошую работу. Он никогда не думал, что Линк окажется таким жадным. Кто бы мог подумать, что земля и титул не будут достаточно хороши для него, и что он будет настолько смелым, чтобы требовать, чтобы они были наследственными. Тем не менее, все дошло до того, что у короля Леона не было выбора, кроме как уступить требованию. Никто не хотел пустоши, которая была дикой природой Ферди. Кроме того, не было никакого способа создать какой-либо доход или ценность из земли. Поэтому, даже если в титуле барона была честь, награды были немного больше, чем притворство, когда все рассматривалось. «Да, конечно», — сказал король, — «ваша земля и титул будут наследственными, так что вы можете передать их своему будущему сыну, а он передаст их вашему внуку и так далее. Теперь вы довольны?» Линк собирался ответить королю, когда Эррера потянула за рукав, чтобы остановить его. «Линк», — прошептала она, — «вам не кажется, что лучше выбрать золотые монеты вместо этого? Этот участок земли будет только бременем для тебя. Никакое количество магии не может превратить его во что-то близкое к прибыльному». Она лишь пыталась помочь Линку принять лучшие решения для его же блага. Как бы она это ни считала, ей казалось, что Линк выбирает здесь менее выгодный вариант. Тем не менее, ответ Линка на ее благонамеренный совет был мягким встряхиванием его головы. «Золотые монеты остаются недолго», – прошептал он. «Я бы предпочел свою собственную землю». «Ваше Величество», – с энтузиазмом сказал Линк, вставая, – «большое спасибо за ваши награды. Я очень рад и польщен быть получателем вашей щедрости. Я рад, что вам понравилось», – смеясь, – сказал король Леон. В тот момент Линк был лишь наивным молодым дворянином, который не видел большую часть мира в глазах короля. Он мог бы быть исключительно одаренным в области магии, но у него, казалось, было очень ограниченное знание практических вопросов, можно даже сказать, что он показался как слегка невежественный в мирских делах. Конечно, владение землей было хорошей вещью, но это также зависело от вида земли, которой вы владели, и ее местоположения. С таким местом, как дикая местность Ферди в вашем распоряжении, вы, возможно, ничем не владели, но и это не обязательно было плохо. Король Леон хотел иметь такого талантливого и способного мага, которым было так легко управлять под его крылом. Никто не знал, как они могут пригодиться в один день. «Значит, все улажено», — сказал король. «Вы должны вернуться в Академию на данный момент. Я отправлю вам письмо с декларацией и документом о праве собственности в ближайшее время. Что касается церемонии награждения, я дам вам знать, когда найду для нее хороший благоприятный день». Поскольку Линк был награжден только титулом барона, не было бы много участников, и только двух людей, присутствующих здесь прямо сейчас, было достаточно, чтобы сделать церемонию награждения действительной. «Ваше Величество», — сказал Линк, поднимаясь на ноги, — «я всегда в долгу перед вашей щедростью. Это только мой способ ободрить вас, молодой человек», — ответил король, мягко кивнув. «Я надеюсь, что однажды вы станете гордостью королевства». Это были общие слова ободрения, сказанные королем Леоном каждому молодому человеку, в котором он видел какой-то потенциал. На самом деле, он говорил это так много раз до этого, что они были почти механическим рефлексом, а не искренними. Тем не менее, всякий раз, когда он оглядывался на этот точный момент в будущем, когда безопасность королевства Нортон была под угрозой, его сердце было наполнено благодарностью. Он поблагодарил себя за такие мудрые инвестиции. Глава 145. Получение всех видов вознаграждений. Эррера сразу же вернулась в академию после выхода из дворца, чтобы сообщить о происшествии на Джейд-стрит декану. Линк был всего лишь магом без звания или должности на данный момент, поэтому ему не нужно было никуда спешить. Он не торопился останавливаться в гостинице в столице, ожидая титула и декларации от короля. Несмотря на ужасное бедствие, вызванное темными эльфами в последнее время, ярмарка магов все еще продолжалась как обычно. Мало того, что размер толпы на ярмарке не уменьшился, было, по сути, больше людей, которые теперь стекались в эту часть города, чтобы посетить место катастрофы. Увидев, что ярмарка все еще продолжается, Эррера поместила палочку-спичку Линка и его другое волшебное снаряжение в магазине магического оборудования на Джейд-стрит. Линк был уверен, что кто-то купит их достаточно скоро. Линк останавливался в гостинице и не рисковал никуда выходить вообще. Он провел все свое время в своей комнате, работая над браслетом огненного взрыва, который предназначался для леди в черном. Он закончил эскизы браслета во дворце и провел еще один день, совершенствуя детали. К раннему утру второго дня он был готов закатить рукава и начать настоящую работу. У него были все лучшие материалы на руках, торий, золото и огненные кристаллы. Кроме того, никто не вмешивался в его работу. Таким образом, Линк смог посвятить всю свою энергию сложной манипуляции высококачественными материалами в сложную структуру и узоры. Со временем Линк все больше и больше увлекался его работой, и он начал получать от нее удовольствие. В мире не было ничего другого, чем он предпочел бы заниматься в тот момент. Весь процесс длился целых 3 дня, после чего Линк успешно изготовил красивый браслет огненного взрыва с его основным корпусом из золота и его проводящими манулиниями тория. Огненные кристаллы использовались в качестве узлов, которые составляли магическую печать на браслете. Браслет был в форме феникса, который будет обернут вокруг запястья пользователя с головой, соединенной с хвостом. Феникс был хорошо известен, чтобы умереть во всплеске пламени и подняться снова из пепла, так что это был подходящий дизайн для использования в браслете огненного взрыва. Каждое из его перьев было изящно передано ловкими навыками Линка, и вокруг каждого пера были линии тория, в то время как бусинки огненных кристаллов были помещены прямо в середине перьев. Они действовали как магические узлы печати, с самым большим огненным хрустальным шариком, изображающим глаз Феникса. Это было поистине безупречное волшебное снаряжение, как по своей конструкции, так и по своей функции. Однако огненный кристалл, который был птичьим глазом, отличался от остальных на перьях. Кристаллы на перьях имели острые края, поэтому они сверкали, когда свет попадал на поверхность браслета, когда он двигался. Огненный кристалл, который был глазом Феникса, с другой стороны, был отполирован в гладкую каплевидную форму, которая, казалось, излучала таинственное очарование. На самом деле, именно присутствие этого глаза заставило браслет Феникса выглядеть так необычно. Если рассматривать просто с точки зрения его внешнего вида, этот браслет был безупречен. Что касается функциональности браслета, Линк включил 2 очень полезные модификации высших магических методов в заклинание огненного взрыва, которое хранилось внутри браслета Феникса, резонанс и точность. Он также разработал надежный шаблон для рунических линий, чтобы заклинание не было искажено или уничтожено, если оно не было согнуто и искажено внешней силой. И, наконец, на браслете осталась фирменная печать Линка. Хотя это был просто подарок, он все еще думал, что оставить свою подпись на его работе было необходимо, потому что каждая часть работы, которая успешно производится, была источником гордости для мага. И поэтому Линк оставил свою подпись на внутренней стороне браслета, где она будет скрыта при ношении. Теперь браслет был закончен. Сердце Линка было наполнено гордостью, когда он осмотрел готовый продукт. Он даже не хотел отдавать его кому-то другому. Затем он убрал браслет и вернулся к своему рабочему столу, чтобы проверить материалы, которые он оставил. Он обнаружил, что у него осталась унция тория, 3 унции золота и 15 кусков огненного кристалла. Естественно, Линк сохранил все эти материалы для собственного использования в будущем. Это было время, когда он действительно понял, сколько денег маг может заработать. Он больше не задавался вопросом, как РР могла заработать достаточно прибыли от своих навыков чар, чтобы купить огромное количество магических материалов. Даже оставшиеся материалы можно было продать за достаточное количество золотых монет. Поскольку его работа была завершена, осталось лишь терпеливо ждать. Линк был уверен, что женщина в черном скоро встретится с ним, поэтому тем временем он остался в гостинице, читая свои волшебные книги. Когда у него было свободное время, он брал деревянный ящик, подаренный ему принцем высоких эльфов, и осматривал его. Деревянная коробка была прекрасной и очень хорошо сделанной с некоторой мастерской резьбой, сделанной на ее поверхности. Представьте замешательство Линка тогда, когда он открыл его и обнаружил, что внутри нет ничего, кроме белого камня размером с большой палец. Да, это действительно был обычный камень и ничего больше. Единственной уникальной особенностью камня, вероятно, была его несколько гладкая поверхность, но кроме этого, Линк просто не мог видеть, что особенного в этом камне. Он не мог обнаружить след маны или обнаружить какие-либо рунические узоры на камне, и не было никаких толчков энергетических колебаний, исходящих от него вообще. Проще говоря, белый камень был неотличим от любого другого старого камня, который вы могли найти на берегу реки. «Принц не будет шутить надо мной, не так ли?» Линк задумался. О чем он думал, давая мне этот белый камень? Линк был в замешательстве и не мог придумать ни одной причины, почему принц одарил бы его таким странным подарком. После изучения его на некоторое время, уведомление внезапно появилось на интерфейсе. Белый камень, неразрушимый. Качество, неизвестно. Эффекты, неизвестно. Примечание. Подарок от принца Филиппа. Ну, по крайней мере, это правда, что камень не поддается разрушению. Линк действительно пытался использовать методы чар, чтобы изменить его свойства и внешний вид, но ни один из его текущих трюков не оказал никакого влияния на камень. Если бы не это странное свойство, Линк определенно бросил бы камень в какой-то угол и оставил бы его там давным-давно. Может ли он быть изготовлен из материала со слишком высоким качеством? Что это за пределами моих возможностей, чтобы сделать что-нибудь с ним? Линк задумался. Может ли что-то подобное существовать? После изучения его некоторое время дольше Линк, наконец, сдался с длинным и глубоким вздохом. Затем он закрыл крышку деревянного ящика и поставил ее на место. Это был первый раз, когда он столкнулся с таким загадочным объектом с тех пор, как прибыл в этот мир. Через день посланец из дворца наконец-то передал королю письмо с декларацией и титул. Хотя они должны были быть только официальными документами, тем не менее, они были настолько высокого качества, что казались роскошными украшениями. Документы были проштампованы королевской печатью, которая обладала магическими свойствами и была настолько замысловатой, что их было чрезвычайно трудно подделать. Самое главное, что в этих документах прямо говорилось о заявлении короля о том, что Линк теперь является наследственным бароном королевства Нортон, власть которого находилась в пустыне Ферде. Документ о праве собственности также четко обозначил границы на юго-восточной и северо-западной окраине дикой природы Ферде, не оставляя никаких возможностей для споров. Одна вещь, заслуживающая упоминания, заключалась в том, как король Леон, казалось, боялся, что новый барон будет слишком бедным, поэтому он поставил прибрежные моря на восточной стороне дикой природы Ферди под собственностью Линка. Хотя море там было полно зубчатых рифов и непригодно для превращения в порты, по крайней мере, оно изобиловало рыбой и другими морскими существами, что сделало возможной некоторую степень рыболовства. Хотя было невозможно разбогатеть, полагаясь только на это, по крайней мере, новый барон не умрет с голоду. Король Леон действительно внимательный и щедрый человек. Затем Линк продолжал изучать официальные документы с довольным сердцем, когда в его голове внезапно появилась идея вернуться домой. Это тело, в котором обитала его душа, было младшим сыном виконта Гамильтона Морани. Он покинул дом более года назад, успешно поступил в престижную магическую академию и даже был удостоен звания потомственного барона. Пришло время ему вернуться домой. Конечно, он не собирался возвращаться, чтобы показать свои славные достижения, но только потому, что он понял, что есть еще долг, который он должен выполнить дома. Не было причин беспокоиться об отце, ведь он был виконтом, у которого были дети и внуки, чтобы присматривать за ним. Единственный человек, который переживал за Линка, в действительности была его мать. Мать Линка не была первой женой виконта, которая умерла после рождения двух сыновей виконта. Тогда он чувствовал себя одиноким. Он женился на матери Линка, которая родила ему дочь и еще одного сына. Конечно, этот младший сын был Линком, в то время как дочь была старшей сестрой Линка, которая теперь достигла совершеннолетия, но поскольку виконт мог позволить себе дать ей только небольшое приданое, ни один подходящий мужчина еще не попросил ее руки. Первая жена виконта была из другой могущественной дворянской семьи. Ее старший сын был очевидным наследником виконта, так что однажды он унаследует всю свою землю и титул, в то время как ее второй сын стал полноправным рыцарем со светлым будущим. Мать Линка, с другой стороны, происходила из небольшого клана без собственного имени или состояния. Двое старших сыновей виконта вообще не уважали ее и всегда пытались вынудить ее покинуть замок виконта с первого дня, когда она вышла замуж и вошла в эту семью. Линк вспомнил, как им удалось выгнать его мать 5 лет назад. Она была изгнана из замка его старшим братом и теперь живет в небольшом коттедже в сельской местности. Его сестре разрешили остаться в замке, поскольку она могла быть использована в качестве инструмента для укрепления политического союза, выдав ее замуж за человека из подходящей семьи. Это были некоторые из гнилых дел, происходящих в семье Морани. Линк не собирался вмешиваться в это. Он не мог изменить прошлое, но у него все еще была возможность улучшить настоящее. Он имел возможность поддержать свою мать сейчас, поэтому он планировал сделать соответствующие меры, чтобы позволить ей прийти и жить с ним. Линк просто не мог позволить ей прожить остаток ее бедной жизни в одиночестве и без присмотра. Это не было тем, что Линк был полон решимости помочь ей из любой эмоциональной привязанности, так как он никогда не встречал ее, но только потому, что это было самое праведное. Поместье Гамильтон находилось в графстве Рыбы-Фугу примерно в 100 милях к северу от Гервенского леса. «Это не должно занять слишком много времени, чтобы сходить туда», – подумал Линк. Затем он начал писать письмо домой, кратко резюмируя свою нынешнюю ситуацию и упоминая дату, когда они могли ожидать, что он будет дома. Когда он закончил, он бросил его в почтовый ящик у входа в гостиницу. Когда он вернулся в свою комнату, он почувствовал что-то другое в комнате, как будто там было чужое присутствие. Он просканировал комнату, но никого там не увидел. Затем вдруг он заметил что-то краем глаз. Черный ворон гордо сидел на его столе для чтения с его глазами-бусинками, пристально глядя на Линка. «Я знал, что вы придете», — сказал Линк, закрывая дверь. Когда он обернулся, Элеонора уже превратилась обратно в свою человеческую форму. «Мое снаряжение готово?» — она спросила, когда она взяла в руки инструмент чар на столе. Она заметила обломки, оставленные на инструменте, и могла сама угадать ответ на свой вопрос. «Я предполагаю, что все сделано, да». Линк кивнул, а затем передал ей браслет огненного взрыва. Глаза Элеоноры расширились в тот момент, когда она увидела браслет. Она поворачивала его назад и вперед нежно в ее руках, заметно получая больше и больше впечатленные от творения Линка. Она очень осторожно обращалась с браслетом, как будто боялась, что сломает его. «Не волнуйтесь», — сказал Линк со смехом. «Я сделал его достаточно прочным. Он не сломается, пока вы не ударите по нему молотком». Замечания Линка остались незамеченными, поскольку Элеонора продолжала быть глубоко очарована браслетом Феникса. Она попыталась надеть его на запястье и обнаружила, что он ощущался правильно, он не был ни слишком плотным и ни слишком свободным, и он даже чувствовался гладким и роскошным, когда он скользил по ее коже. «Это изумительно!» — воскликнула Элеонора. Ей понравилось, как только она положила на него глаз. Она была бы более чем готова носить браслет все время, даже если бы он не содержал никакой магической силы. «О, это правильно! Я также должна проверить заклинание в этом браслете». Затем, чем больше она осматривала браслет, тем больше удивлялась его превосходному качеству. «В этом огненном взрыве есть что-то другое», — заметила Элеонора. «Это тот же самый вид, который вы использовали в той битве. А-а-а, но вы не просто улучшили его точность, вы включили такую-такую возвышенную структуру для этого заклинания». Затем она отвела взгляд от браслета и смотрела на Линка с удивлением. «Вы не боитесь, что я могу узнать ваши тайные навыки из этого браслета?» Она спросила. Этот единственный браслет компенсировал бы ее отсутствие прямых боевых навыков. С его помощью она смогла бы бросить огненный взрыв в мгновение ока. Она содрогнулась от мысли об обладании такой ужасающей силой. «Вы можете делать все, что хотите», — ответил Линк, пожав плечами. «Я просто должен был сделать все возможное, как только я решил что-то сделать, иначе я не смогу спать по ночам». В конце концов, он включил в браслет только два высших магических навыка, из которых общая ценность была ничтожной по сравнению со свитком просветления. Кроме того, он не планировал останавливать свой прогресс в ближайшее время. Он, несомненно, будет изучать бесчисленные более мощные заклинания, чем огненный взрыв в будущем. Огненный взрыв не был даже лучшим оружием, которое у него было в его арсенале, что дало ему решающее преимущество в битвах. На самом деле, это его молниеносное заклинание и помощь от игровой системы. Хотя Элеонора думала иначе. Она все любовалась изысканным браслетом и вздыхала. «Это качество намного превосходит мои ожидания», — подумала она. «Кажется, я добыла золото в этой сделке». Затем она передала свиток просветления Линку. «Я тщательно изучила этот свиток», — сказала она. «Я не думаю, что я могла бы почерпнуть из него больше знаний, чем то, что я уже узнала. Я отдаю его тебе в обмен за спасение моей жизни». Даже без изысканного браслета, в благодарность Элеонора задолжала Линку за то, что он спас ее на днях на Джейд-стрит, этот долг был достаточно велик, чтобы она была готова отказаться от свитка для него. Но разве это не... Линк был на мгновение ошеломлен. Несмотря на то, что он запомнил каждую деталь свитка раньше, поэтому он, возможно, не нуждался в нем, но свиток был тем не менее бесценен, потому что он мог использовать его для поиска пяти оставшихся свитков просветления. Когда он подумал об этом, Линк сразу же решил принять подарок Элеоноры. «Хорошо», — сказал Линк, — «я приму это. Спасибо вам». Элеонора кивнула головой, хотя и не без тяжелого сердца. Этот свиток был ее самым ценным достоянием, которое было с ней в течение последних 30 лет. Она была немного расстроена, что ей пришлось расстаться с ним после всех этих лет. Тем не менее, было слишком поздно, чтобы передумать, поэтому она сделала глубокий вдох и сдержала свои эмоции. «Мне нужно еще кое-что вам сказать», — сказала она. «Вы помните темную эльфийку-мечницу, которой удалось сбежать?» «Конечно помню», — ответил Линк, ошеломленный внезапным вопросом Элеоноры. «Я поймала ее», — сказала она. «Где она находится?» — спросил Линк восторженно. «Покиньте Спринг-Сити и возвращайтесь в магическую академию Восточной бухты», — сказала она. «Я встречусь с вами по дороге. Будьте осторожны, чтобы не позволить никому следовать за вами. Люди из Митрии идут по ее горячим следам прямо сейчас». «Понятно». Глава 146. Символ души. Часть 2. Линк взял карету из Хот Спринг-Сити на окраине. Заплатив за проезд, он прошел пешком несколько миль, прежде чем черный ворон взгромоздился на его плечи. Это была Элеонора. «Поверни налево на следующем углу», — прошептал ворон. Впереди была узкая, извилистая и темная дорога в лес. Линк был слегка нерешителен, ведь он был не очень знаком с этой женщиной. Если бы он пошел с ней в такое отдаленное место, он рискнул бы попасть прямо в ловушку. Однако он быстро отверг эту мысль как нелепость. Он объяснил, что нет необходимости идти на такие меры, если она действительно хочет убить его. Она могла легко сделать это на Джейд-стрит, когда он был занят тремя темными эльфами. Кроме того, она не дала бы ему доступ к свитку просветления. Затем Линк уверенно шагнул в сторону аллеи. Элеонора была слегка озадачена. «Разве вы не боитесь, что я причиню вам вред?» Линк улыбнулся и сказал. «Вы специализируетесь на тайной магии. Если бы вы хотели причинить мне вред, я бы уже был мертв». Секретные заклинания не были созданы для прямого боя, однако они были чрезвычайно смертоносными при использовании в скрытых атаках. Много раз жертва даже не понимала, как она умерла. Это было верно даже для магов. Элеонора просто засмеялась. Пройдя около 600 футов, они вошли в самую глубокую часть леса. К тому моменту разрастание становилось все гуще, скрывая путь, по которому они шли. «Мы уже пришли туда?» — Линк спросил. «Мы все еще в 5 милях отсюда. Полагаю, вы уже научились бы некоторым странствующим заклинаниям», — Элеонора говорила с намеком на неодобрение в голосе. «Как такой маг, как Линк, может путешествовать просто пешком?» Линк знал только одно такое заклинание. Он начал призывать свой ветер Фенрира. Его скорость увеличилась в геометрической прогрессии после вызова. Через 2 минуты они достигли ручья в лесу. «Прямо перед нами охотничья хижина. Это прямо здесь, вы видите это?» – спросила Элеонора. Это была небольшая, деревянная хижина, которая была построена, чтобы предложить проходящим охотникам убежище на ночь. Крыша была полна водорослей, а деревянные двери были заполнены гниющими отверстиями. Когда они добрались до передней части деревянной хижины, Элеонора спрыгнула с плеч Линка и превратилась в свою человеческую форму. Когда Линк вошел в комнату за Элеонорой, он увидел огромную кровать в комнате. На темной эльфийке можно было увидеть некоторые куски гниющей плоти, скрывающие заражение червями. Веревка, используемая для ее удержания, казалось, слегка светилась, вероятно, заколдованная каким-то запечатывающим заклинанием. Под действием этой волшебной веревки темная эльфийка не могла двигаться. Услышав движение, исходящее от двери, она тут же повернулась и бросила смертоносный взгляд в эту сторону своими багровыми глазами. Однако это было направлено только на Элеонору. Когда она увидела Линка, ее выражение изменилось на шокированное и ошеломленное, ее глаза невольно показывали признаки отступления. Битва на Джейд-стрит против Линка полностью уничтожила ее гордость. Элеонора села на сломанный стул и жалко уставилась на темную эльфийку на кровати. Затем она начала свое введение. «Я уже провела свое исследование. Тремя темными эльфами в тот день были Фелидия, маг, Айнос, убийца и, наконец, эта женщина. Она Алина, убийца 5 уровня и, по-видимому, известная фигура в королевстве Пролинг. Она также имеет видное происхождение, будучи дочерью короля Наригана. Многие называют ее убийцей созвездия». Линк был потрясен. Он подумал, неудивительно, что они были сильными. Они были тремя мушкетерами. В первых 2 версиях игры 3 из них нанесли огромный ущерб человеческой расе. Окончательный крах королевства Нортон определенно может быть прослежен до их действий. Подумать только, что трех мушкетеров постигнет такая участь в эти сроки. Двое из них уже были мертвы, а другой теперь был пленником в его руках. Затем он увидел меч, лежащий на маленьком столике. Если бы этот человек действительно был Алиной, этот меч был бы печально известным оружием, мечом разрушенных звезд. Он обнажил меч, и взрыв холодного воздуха сразу же охватил атмосферу. Меч ярко светился даже под тусклым солнечным светом, так как весь меч был сделан из тория. Линк внимательно изучил меч и ахнул. Как экстравагантно, это прекрасная работа. Не прикасайтесь к нему своими грязными человеческими руками. Алина кричала в ярости. Она сказала это предложение на человеческом языке. Линк притворился, что не слышит ее и размахивал мечом прямо перед ней. Затем он развернулся и спросил Элеонору. Я, вероятно, могу угадать мотив их миссии. Они должны были убить принца Филиппа и посеять раздор между человеческой расой и высшими эльфами. Я прав, Элеонора кивнула. Конечно, их план был почти безупречен. Жаль, что они встретили такого монстра, как вы. Удалось ли вам получить другую информацию, Линк? Спросил. Элеонора просто улыбнулась и сказала. Я это сделала, но вам может не понравиться метод, который я использовала для получения этой информации. Вы имеете в виду заклинание поиска души, я полагаю. Мне это не нравится, пока это не приносит пользу, засмеялся Линк. Хотя заклинание поиска души действительно принадлежало царству темной магии, оно все еще было полезным заклинанием. На самом деле, он даже узнал об этом, когда играл в игру. Хотя он не будет добровольно изучать заклинание в этой временной шкале, он определенно не будет игнорировать его эффективность. Элеонора внимательно посмотрела на Линка и не обнаружила следов отвращения или неодобрения на его лице. Она была озадачена. Это запретное заклинание. Разве вы не должны быть в ужасе и обвинять меня в том, что я темная ведьма? Священная земля света имела иррациональный страх перед темной магией, и именно поэтому Элеонора была одна все эти годы. Ее жизнь была в основном игрой в прятки с обычными людьми. Всякий раз, когда она чувствовала себя открытой после пребывания вместе слишком долго, она немедленно переезжала, чтобы обеспечить ее безопасность. Даже ее магическая башня была мгновенно передвижимой. Прекратите испытывать критику. Честно говоря, я не поклонник таких заклинаний, таким образом, не пытался бы их изучить. Однако я не имею права просить других сделать то же самое. Я уверен, что мстительные души на Джейд-стрит не будут сомневаться в том, что вы используете такие заклинания на темных эльфах. Тогда у меня нет причин возражать против использования таких заклинаний. Линк был открыт для обсуждения темной магии. В конце концов, каждый успешный человек в мире будет иметь некоторую грязь под ногтями. Если бы Линк строго следовал правилам, он бы никогда не смог победить темные силы. Затем он продолжил. Что вы нашли? Хорошо, тогда, вы самый странный человек, которого я встречала. Но я думаю, это к лучшему. Если вы не возражаете, взгляните на это. Элеонора передала ему свиток. Свиток выглядел крайне обыденно. Открыв его, Линк понял, что свиток был заполнен персонажами из языка темных эльфов. Интересно было и расположение персонажей, выстроившихся в определенную формацию, которая, казалось, диктовала их отношения друг с другом. Линк пришел к пониманию после нескольких просмотров. Оригинальная копия секретного кода темного эльфа – это то, что я думаю. Элеонора пожала плечами, прежде чем говорить с сожалением, жаль, что мы не наткнулись ни на какие секретные сообщения. Эта штука слишком ценная. Алина была совершенно поражена. Она была свободна от последствий, если секретный код попал в руки человеческого рода. Осторожное и разумное использование секретного кода нанесет сокрушительный удар по руке смерти и даже может уничтожить все королевство Пролинг. Ее побуждением было немедленно уничтожить свиток. Тем не менее, ее сила была полностью сдержана, и все, что она могла сделать, это бросать обеспокоенные взгляды в направлении Линка. Линк улыбнулся и сказал, «У нас нет никаких секретных сообщений, однако у Митрии их много. Мы можем просто передать это им». Он внимательно изучил секретный код и запомнил все содержимое свитка. На самом деле у него был с собой свиток секретного сообщения, и он мог расшифровать его с помощью этого сокровища. Однако Элеоноре не нужно было об этом знать. Секретный код был самой ценной добычей в этой миссии. Затем Линк обратил свое внимание на созвездие убийцы, думая о том, как избавиться от темного эльфа. Элеонора усмехнулась. «Вы не решаетесь убить такую красивую молодую девушку?» Алина действительно обладала изысканным лицом и сладострастным телом. Она считалась бы редкой красотой даже по человеческим меркам. Тем не менее, все это было фасадом. Ее истинной формой был безжалостный и сумасшедший убийца, о чем свидетельствует разрушительная засада на Джейд-стрит. В то же время она была чрезвычайно талантливым убийцей темных эльфов. Он не мог позволить такому сильному противнику жить. «Должен ли я убить ее прямо сейчас, или я должен удалить ее боевые силы вместо этого и превратить ее в позор темных эльфов?» После некоторых раздумий Линк поднял меч разбитых звезд и положил его на грудь Алины. Он покончит с этим раз и навсегда. Алина могла видеть тени смерти, угрожающие ей. Она яростно уставилась на Линка и сказала: «Линк, ты будешь страдать от бесконечного преследования руки смерти в тот момент, когда я умру. Я буду ждать твою душу в аду». Линк просто рассмеялся. «Я думаю, вам придется быть очень терпеливой». Он мягко толкнул меч вниз, и острый клинок без усилий пронзил сердце Алины, положив конец ее жизни. Элеонора тогда сказала с сожалением: «Подумать только, что принцесса умрет в таком захудалом месте. Если бы мы отдали ее Митри, за нее бы дали огромную цену. Она слишком много видела. Если бы она была передана Митри, вы также были бы в опасности». Линк рассматривал этот вариант, прежде чем убить Алину. Тем не менее, это не только выявит связь Элеоноры с темной магией, он также будет вовлечен в темный магический беспорядок. Риски определенно перевешивают преимущества. Конечно, Линк не собирался уходить, не получив никаких наград. В тот момент, когда Алина вдохнула в последний раз, в его видении появилось послание: «Миссия. Спасение. Второй шаг. Завершен. Игрок получает один символ души. Символ души. Уровень. 5. Эффект. Игрок может выбрать, чтобы сохранить уровень заклинания 5 и ниже в символе души. Это значительно сократит время, необходимое для построения магической структуры. Это не уменьшит силу заклинания». Примечание. Это идеально подходит для магов, которые хотят высокую скорость заклинания. Линк был в восторге. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Глава 147. Пылающая рука. Часть 1. Безжизненное тело Алины было подожжено и сожжено дотла. Линк потом развеял прах по поверхности ручья в лесу, и пусть она остается здесь и утечет с водой. И это был конец трех мушкетеров Серебряной Луны. Ее меч был сделан из цельного золота, а волшебная печать на нем содержала много тория, поэтому Линк использовал свой навык чар, чтобы изолировать эти элементы и разделить их поровну между Элеонорой и самим собой. Оттуда у Линка теперь было 10 фунтов золота и еще одна унция тория, которая в общей сложности стоила количество 20 000 золотых монет. Как только все было улажено, Линк и Элеонора расстались в королевском переулке возле леса Гервент. «Я погасила свой долг перед тобой за спасение моей жизни свитком просветления. Я даже помогла вам расшифровать код в оригинальном свитке и нашла Алину. Не думаете ли вы, что вы должны показать мне немного больше благодарности?» Линк думал, что у нее есть точка там. Он никогда не ожидал, что получил так много, познакомившись с человеком, которого он считал злом. Свиток просветления, символ души, секретный код. Линк приобрел все это с помощью Элеоноры, и все они были чрезвычайно полезными предметами. Его навыки в чарах были чем-то, чем он гордился больше всего сейчас, поэтому он сделал Элеоноре предложение. «Тогда я сделаю вам еще одно волшебное снаряжение», — сказал он. «Хорошо», — ответила Элеонора. «Моя левая рука чувствует себя немного пустой в данный момент. Я думаю, что еще один браслет там будет смотреться хорошо, но я не чувствую деления золотых монет по цене материалов». «Хорошо, я понял», — сказал Линк. «Я начну работать над этим, как только вернусь в академию. Напишите мне, когда вы хотите получить его, и я отправлю его вам». «Это сделка», — сказала Элеонора. «Убедитесь, что мой новый браслет такой же изысканный, как мой браслет Феникса, или я не прощу вас за это». Она ласкала любимый браслет огненного взрыва на запястье с любовью, когда она говорила, хотя теперь она переименовала его в браслет Феникса. «Я постараюсь изо всех сил», — сказал Линк со смущенной улыбкой. Затем они помахали друг другу на прощание, и Линк свернул в королевский переулок. Элеонора стояла в лесу, наблюдая, как фигура Линка постепенно исчезает. «Линк, меня зовут Элеонора», — она кричала, когда Линк был почти вне поля зрения. Линк не повернулся, а махнул рукой, чтобы показать, что слышал ее. Он шел дальше, пока, наконец, его фигура не была скрыта за деревом и полностью исчезла. Элеонора тихонько вздохнула, когда она повернулась и направилась вглубь леса Гервент. «Теперь я снова одна», — подумала она. Тем временем Линк шел по Королевскому переулку один. Он мог встретить кого-то в любое время на дороге, поэтому он не вызвал ветер Фенрир, чтобы не тревожить прохожего, поэтому он продолжал идти пешком весь путь назад. Примерно через 10 минут ходьбы за ним подошла повозка, запряженная валами. Он дал крестьянину, водившему повозку, серебряную монету и прыгнул в нее. Повозка двигалась вяло, поэтому он добрался до академии только поздно вечером. Это была зима, и погода не была так хороша в тот день. Были даже снежинки, плавающие на ветру. Как только он вышел из повозки, Линк опустил рукава и поднял капюшон своей одежды и вошел в академию. Был такой холодный день, на самом деле, даже Винсент отсутствовал на своем обычном месте в саду. Вместо этого он был в тепле внутри коттеджа. Когда он услышал чьи-то шаги у ворот, он открыл окно, чтобы взглянуть на улицу. Как только он обнаружил, что это был кто-то, одетый в мантию волшебника Академии магии Восточной бухты, он решил, что угрозы не будет найдено, и закрыл окно. Когда он шел по заснеженной тропинке по холодному ветру, возвращаясь к своей магической башне, Линк внезапно вспомнил о своей матери. Ее звали Лилит. В этом году ей было 40 лет, и она была такой доброй и нежной женщиной, что можно было подумать, что она слаба. Линк задавался вопросом, как она живет сейчас в этом маленьком коттедже в сельской местности. В этом коттедже всегда была нехватка всего, думал Линк. Интересно, хватит ли у нее угля и дров, чтобы защититься от холода, как слуги с ней обращаются. Есть ли у нее достаточно одежды или еды, чтобы выжить в этом сезоне. Хотя она была просто матерью этого тела, в котором обитала его душа, и не была его фактическим кровным родством вообще, воспоминания о ней все еще оставались в его уме, что затрудняло ему нести мысли о том, что она может страдать от тяжелой жизни прямо сейчас. «Я отказался от предложений декана и короля вступить в армию, так что не должно быть никаких причин, мешающих мне навестить ее. Округ рыбы Фугу не так далеко отсюда, во всяком случае, я лучше нанесу ей визит». Когда он пришел к решению, шаги Линка начали ускоряться. Он добрался до башни магов, когда Эррера читала лекцию ученикам в зале на первом этаже. Когда она увидела Линка, она кивнула ему и продолжила свою лекцию. Линк занял место в зале и продолжил изучение магического учебника. Через полчаса лекция Эррера закончилась. Затем она подошла к Линку. «Все ли в столице улажено?» Она спросила. «Да», — ответил Линк. «Я получил некоторые вещи, о которых я должен сообщить вам, но я не могу сделать это здесь». Линк использовал самый мягкий голос, чтобы никто не услышал его. Он говорил о секретном документе, который дала ему Элеонора. Он знал, что власти сочтут это очень полезным. «Пойдем на верхний этаж», — сказал Эррера. Как только они достигли верхнего этажа, Линк достал шифровальный свиток и секретный кодовый документ. Хотя секретный кодовый документ не был тем, который Элеонора дала ему, но был копией, которую он сделал в повозке. Он сделал это, чтобы защитить Элеонору от властей. Эррера не обращала внимания на эту маленькую деталь. Она некоторое время изучала свитки и обнаружила, что они действительно являются очень важными документами. «Где вы их взяли?» Она спросила, шокированная. «Один из моих последователей случайно обнаружил этот свиток на скале воющих ветров», — объяснил Линк. «В то время как секретный код документа мне дала женщина в черном, было слишком поздно скрывать существование Элеоноры, но он решил, что пока не раскроет дружбу между ними». «Одетая в черная женщина?» — спросила Эррера, все больше и больше смущаясь. «Вы имеете в виду эту таинственную девушку?» «Да», — ответил Линк. «Она была на Джейд-стрит, когда произошел взрыв пламени и едва удалось избежать смерти из-за этого. Я думаю, она дала это, потому что верила, что я могу каким-то образом победить темных эльфов, которые почти убили ее». Это была не вся правда, но Линк говорил убедительно, когда произнес ее имя, потому что он считал, что это необходимая ложь, и совесть была чиста. Как и ожидалось, Эррера поверила ему. Она положила рядом шифровальный свиток и секретные кодовые документы и начала их сравнивать. Она сделала это в течение нескольких минут, прежде чем ее брови нахмурились, и она переместила взгляд вверх, на Линка. Здесь говорится, начало она с серьезного-то, на что темные эльфы планируют что-то под названием «Заговор Черной Луны», и они упомянули темного эльфа по имени Филидия, но не было никакого упоминания о том, о чем был план, и кто будет участвовать. Линк не нашел подходящего времени и места для перевода кодов, поэтому он начал делать это сейчас. Он обнаружил, что информация на свитке была короткой и простой. Помимо слов «Заговор Черной Луны» и названия ныне умершего Филидии, единственной другой ключевой информацией на свитке была дата – 4 апреля. Сейчас было 3 января, примерно через 3,5 месяца до упомянутой даты. Хотя это не было указано явно на свитке, очень вероятно, что дата должна была быть датой операции для заговора Черной Луны. Тем не менее, дата была далека от достаточной информации. Они до сих пор понятия не имели, что такое заговор Черной Луны, или какая часть королевства Нортон станет мишенью. «Нам нужно больше информации», — сказала Эррера. Она подозревала, что произойдет что-то ужасное, что-то, что затмит трагедию, которая недавно произошла на Джейд-стрит. «Наставник, вы не думаете, что мы должны передать эти документы Митри?» — предложил Линк. «Они всегда имели дело с темными эльфами в руке смерти. Возможно, это предоставит им жизненно важную информацию». Линк понял, что ход истории все больше отклонялся от оригинальной версии в игре. Теперь он уже не мог предсказать будущее. Никогда не было такой вещи, как заговор Черной Луны в игре, поэтому Линк догадался, что это может касаться Академии магии Восточной бухты, хотя он решил пока молчать об этом, поскольку это было только предположение. «Вы правы», — согласилась Эррера, подумав об этом несколько минут. «Мы должны передать его Митри». Эррера тогда собрала свитки в руках и была готова уйти. «Мы находимся в тяжелом положении. Я должна доложить об этом декану немедленно. Только у него достаточно сил и полномочий, чтобы быстро предпринять правильные шаги». Линк кивнул в знак согласия. «Помощь декана будет иметь решающее значение прямо сейчас». «Наставник», — сказал Линк перед уходом Эрреры, «через 5 дней будет фестиваль зимней вуали. Я бы хотел навестить свою семью и провести с ними полмесяца. Я скоро буду в пути». Фестиваль зимней вуали был самым важным фестивалем в календаре Фирумана. Это был случай, когда все, кто отважился уехать из родного города, возвращались на встречу со своими семьями. Эррера была слегка ошеломлена внезапной сменой темы, но в конце концов кивнула. «Будьте осторожны на дороге», — сказала она, — «и не забывайте учиться и практиковаться». «Да, наставник», — ответил Линк. Затем Линк вернулся в свою комнату и упаковал свой багаж. Не было много вещей для сбора, поскольку у него не было много места, чтобы принести все, плюс он мог просто положить все внутрь своего кулона для хранения. Через несколько минут он был готов к отъезду, поэтому он попрощался с Элиардом и организовал некоторые учебные планы для своей ученицы Рилай. Он покинул Академию рано утром на следующий день, направляясь на север, в графство Рыбы Фугу. В Гервенском лесу, когда он путешествовал по Королевскому переулку, все еще было тихо и спокойно. Но без ведома Линка, в 10 милях 3 темных эльфа в маскировке входили в Спринг-Сити. Из 3 человек один был магом, один – убийцей, а другой – воином. Все они были 5 уровня. Они были слугами семьи Нариганов, которые спустились на юг в Королевство Нортон, чтобы спасти любимую дочь лидера клана, мечницу Алину. Линк не обращал внимания на все это, поскольку он был поглощен продвинутым учебником магии в экипаже. Она получила название «Пылающая рука», а ее содержание было посвящено одноименному заклинанию. Заклинание привлекло его внимание, потому что, хотя символ души уровня 5 позволил бы ему выгравировать любое заклинание, которое было ниже уровня 5, это было бы большой тратой времени. Единственным способом воспользоваться такой бесценной наградой от игровой системы было выгравировать на ней мощное заклинание 5-го уровня. «Пылающая рука» была заклинанием 5-го уровня с пугающей силой. Кроме того, при освоении заклинатель сможет точно контролировать это заклинание, чтобы вызвать разрушительные эффекты. Это было действительно ужасающее оружие, когда его использовали в бою. Естественно, однако, из-за его сильных влияний, скорость потребления маны была аномально высокой. Это было не похоже на любое другое заклинание, которое было освоено до сих пор в том смысле, что оно потребляло ману непрерывно, а не только в момент броска, как все остальные. Когда противника не было, заклинание потребляло 10 очков маны в секунду, чтобы выдержать его. При столкновении с противником скорость потребления маны будет увеличиваться, чем выше уровень противника. Например, Когда вы сражаетесь с противником 5-го уровня, заклинание может потреблять до 100 очков маны в секунду. Если бы противник был магом 6-го уровня, то заклинание было бы практически бесполезным, так как уровень потребления маны был бы настолько высок, что противник смог бы победить вас за один ход. Линк не мог позволить себе такой уровень потребления маны в прошлом, но теперь у него было 200 очков амни и максимальный предел маны 1900. Это была тайна для Линка, но с тех пор, как он получил ангельские благословения Эреры, его мана быстро восстановилась, особенно когда он грелся на солнце. Чуть более чем за месяц его максимальный лимит маны увеличился с 1800 до 1900 пунктов. Линк считал, что это должно быть побочным эффектом получения благословения от Ангела Света. Поскольку его мана не была бы сейчас ограничением, он, естественно, хотел немедленно начать осваивать экстраординарное заклинание. Глава 148. Пылающая рука. Часть 2. В середине ночи. Вход Спринг-Сити, район Мага, руины центральной площади. Со дня трагедии прошла неделя. Трупы и обломки уже были должным образом уничтожены. Вокруг разрушенных архитектур можно было увидеть множество инструментов и материалов, лежащих на земле. Город начал восстанавливаться после инцидента и находился в процессе реконструкции. Однако огромный кратер возле фонтана в центре площади все еще присутствовал. Фрагменты обугленной плоти, застрявшие между трещинами на земле и двумя видимыми следами заклинания огненного взрыва Линка, служили ярким напоминанием о жестокости нападения. Тень, скрытая под большим плащом, появилась из разбитой хижины. Затем она присела и внимательно наблюдала за обломками и тропами на земле. Через мгновение тень заговорила. Эти камни имеют почерневшую поверхность и проявляют признаки таяния. Они, кажется, распространяются в конической форме. Этот человек произнес одно заклинание направленного огненного элемента, по крайней мере, 4-го уровня силы. Другая фигура позади него ответила. Неважно, какой метод он использовал, он определенно будет мертв. Вы нашли какие-нибудь следы принцессы? Не нужно торопиться. Тень сказала, прежде чем материализовать палочку в его руках. Через мгновение после того, как он поднял свою палочку, кончик палочки был окутан светло-фиолетовым проблеском, который был почти невидим невооруженным глазом. Затем свет рассеялся над развалинами площади. Через 20 секунд на вершине хижины на углу площади появилось серебряное свечение. Это кровь серебряной луны. Это от принцессы. Тень быстро сказала. Кровь серебряной луны была широко известна как кровь святого демона. Это была уникальная черта трех крупнейших семей в королевстве Пролинг. Кровь содержала определенные специальные магические свойства, которые сделали ее обнаруживаемой определенным заклинанием. В тот момент, когда он заговорил, две фигуры выскочили сзади и поспешно направились к хижине. Эти три человека были хозяевами семьи Нариган. Их миссия состояла в том, чтобы спасти принцессу Алину из лап человеческой расы. Из двух фигур, выбежавших наружу, одна была оснащена двумя длинными мечами. Он был воином и бежал в медленном темпе. С другой стороны, его товарищ был невероятно быстрым и скрытным, как облако дыма. В тот момент, когда маг закончил свою речь, он уже был в хижине, отмеченной кровью серебряной луны.